Ибо динамия, ибо динамия. Что это такое? Что это такое? Я от вас не скрою, я от вас не скрою, нет. Ибо динамия. Это минимум движения, минимум движения. Всех надежд крушением, всех надежд крушением. Это сокращение наших сокращений, нет. Последний шанс судьба тебе дает. Оно смелей вперед. И в зной, и в дождь, и в снег. Последний шанс тебе дает судьба. Да стрессует ходьба и ежедневный бег. Что это за птица? Это поясница бой. Гипподинамия. Тут ты посмеешься. Если разогнешься. Если разогнешься. То не разогнешься, то не разогнешься. Ой! Последний шанс судьба тебе дает. Оно смелей вперед. И в зной, и в дождь, и в снег. Последний шанс тебе дает судьба. Да здравствует ходьба и ежедневный бег. Гиподинамия. Соли и одышка. Гиподинамия. Это уже слишком. Час промедлишь лишний и нельзя беде помочь. Просыпайся рано, просыпайся рано. Прочь скорей с дивана, прочь скорей с дивана. От телеэкрана, от телеэкрана. Прочь! Последний шанс судьба тебе дает. Оно смелей вперед. И в зной, и в дождь, и в снег. Где-то в схеме моей посреди провода. магнитных полей. Я и сам не пойму, как я жил до тебя, никого не любя, никого не любя. Не отпускай меня назад, зови, зови меня, зови. Я не умею больше жить без притяжения любви. Не отпускай меня назад, зови, зови меня, зови. Я не умею больше жить без притяжения любви. Не отпускай меня назад, зови, зови меня, зови. Я не умею больше жить без притяжения любви. Это перед тобой с новым шумом в крови бывший роман стоит, объясняясь в любви. Я и сам не пойму, как я жил без тебя, никого не любя, никого не любя. Зови меня, зови, я не умею больше жить без притяжения любви. Не отпускай меня назад, зови, зови меня, зови, я не умею больше жить без притяжения любви. Не отпускай меня назад, зови, зови меня, зови, я не умею больше жить без притяжения любви. Не отпускай, пускай, пускай, пускай, пускай меня назад, зови, зови меня, зови, я не умею больше жить без притяжения любви. Долго после этих трех пробежала, пробежала. Три минуты, три минуты. Это много или мало, чтобы все сказать и все начать сначала. Я никогда уже не догоню. Карусель. как этот шар земной, и ты на белой лошади летишь передо мной. Я лошадей моих переменю, но тебя я никогда уже не догоню. Карусель, карусель, я лошадей моих переменю, но тебя я никогда уже не догоню. Здесь у нас береза лист теряет, плывет туман по берегу реки. Рука сама твой номер набирает, а мне в ответ гудки, гудки. Рука сама твой номер набирает, а мне в ответ гудки, гудки, гудки. Август, сентябрь, помолчит телефон. Август, сентябрь, бархатный сезон. Август, сентябрь, молчит телефон. Август, сентябрь, бархатный сезон. А там у вас волна луну качает, и в полдень жарко ласточкам в тени. Я все звоню, и трубка отвечает: не отступай, звони, звони, звони, звони. Я все звоню, и трубка отвечает: не отступай, звони, звони. Август, сентябрь, молчит телефон. Август, сентябрь, бархатный сезон. Август, сентябрь, молчит телефон. Август, сентябрь, бархатный сезон. Август, сентябрь, молчит телефон. Август, сентябрь, бархатный сезон. Август, сентябрь, молчит телефон. Август, сентябрь, бархатный сезон. Август, сентябрь, август, сентябрь. Август, сентябрь, август, сентябрь. Август, сентябрь. Август, сентябрь, август, сентябрь. Молчит телефон. Август, сентябрь, молчит телефон. Август, сентябрь, бархатный сезон, бархатный сезон. Реальный.